одним из богатейших людей на земле. Встретиться с ним, как с живым богом, окруженным толпой фанатиков и проходимцев, было практически невозможно. К.С. снова взъерошил седые кудри, выпятил нижнюю челюсть. У него была полнокровная нижняя губа, губа пожившего в свою радость человека. Девицы тихо вздыхали. Они, наверное, думали об Агахане, 20-летнем толстом балбесе, самом богатом человеке в мире. Кстати, богатство Агахана заключалось в драгоценных камнях и золоте, преподнесенных ему поклонниками. Он благоразумно хранил их в Швейцарии. Прозвенел звонок на лекцию. Девицы не шелохнулись. «Перерыв для науки», — сказал К.С. «Легкими ногами марш все на лекцию». Девицы ушли. К.С. остался на вахтерском стуле. Я рядом. «А вы что же, юноша?» — брюзгливо спросил он. «Вы остались, чтобы поверить мне интимную тайну?» «Примерно», — сказал я. Я рассказал ему о своих землепроходцах, о курсовой работе и о том, что хотел бы делать диплом. К.С. вроде не слушал меня. Я смотрел на его красное набрякшее ухо, из которого торчал пучок седых волос, на вельможный обрюзший профиль и внушал, чтобы идея моя дошла до него. К.С. вздернул рукав пиджака. На мясистой ручище часы выглядели крохотными. «Время обедать!» — сердито сказал он. «Сопроводите старика, юноша!» Ресторан был рядом. Здесь К.С. знали. Он одышливо поднялся по лестнице, прошел в угол, и официант тут же принес графинчик водки, тонкий стакан и вопросительно посмотрел на меня. «Я не пью», — сказал я. «И не надо», — согласился К.С. «Курить и пить надо начинать после 50, а не с пеленок, как это принято». Он фыркнул: «В наши безумные времена». К.С. вылил водку в тонкий стакан и медленно выпил его целиком и со смаком съел кусок хлеба, густо намазанный горчицей, посыпанный солью и слоем перца. Он готовил его любовно и бережно. Ел он быстро и жадно. Я ковырял свой бифштекс. Во время еды он молчал, и лишь когда ему принесли чай с лимоном, а мне кофе, он сказал: «Не думаю, чтобы на этом материале вы перевернули славянскую филологию. Тема стара, можно сказать, избита. Но нельзя забывать о тех мужиках, что в 17 веке проскочили Сибирь. Они несли в своих котомках культуру России. За их спиной был и Архангельск, и Новгород. Они шли, как миссионеры русской земли, и души их были чисты и устремлены в незнаемое. поставить русскую избу на азиатском пределе. Разве это недостойно мечты? Я вам помогу. Уже гораздо позже я понял, что даже случайно оброненное обещание КС будет безукоризненно выполнено. Точно так же я узнал, что нельзя ни разу нарушить оброненное в присутствии КС свое обещание. Он ничего не забывал, и если ты о чем-то забыл, он становился холоден и брюзглив. Можно сказать, что КС научил меня жесткой науке держать свое слово. Может быть, к этому его обязывало графское достоинство, а может, наша трепливая гуманитарная среда, где каждый ценил полет своей мысли в данный момент, но не ее продолжение. На многих сибирских реках есть поселки с названием Кресты, Верхние Кресты, Средние Кресты, Нижние Кресты и так далее. Говорят, что названия эти произошли от обозначения давних казачьих переправ через реки. Место это обозначалось большим деревянным крестом. Вблизи тех крестов, о которых я веду речь, было древнее поселение Пристанное. Название его говорит само за себя, и основали его землепроходцы лет за 300 с лишним до того, как я очутился в Пристанном. Это были два десятка деревянных домов на высоком берегу среди тальника. У воды лежали ветки, узкие, изящные, как перо, лодочки, по сравнению с которыми туристская байдарка кажется этаким незыблемым и надежным плотом. Я проводил первую научную экспедицию для сбора полевых материалов. Состояла экспедиция из меня самого. Снаряжением был репортерский магнитофон, который отказался работать на второй день. И еще я имел записную книжку. Кроме того, я твердо знал, что делать мне здесь совершенно нечего. Все диалектальные различия, за которыми я якобы охотился, давно были записаны моими предшественниками, настоящими подвижниками науки. Так что изучать их лучше всего было в Ленинской библиотеке. Но я и не собирался их изучать. Неведомая сила пригнала меня в места, где, может, рубил первую избу мой давний предок Возмищев. Во всем этом имелось нечто. Великая река катила серые воды куда-то в туманный север. Направо уходила тундра. Ты мог сидеть на крыльце, и бегущий мимо ездовой пес вдруг деловито сворачивал к тебе, совал нос в колени и, подышав недолго, выразив тем самым почтение к тебе, человеку, также деловито бежал дальше. Поселок днем казался пустым. Казалось, в нем жили лишь комары и собаки. Но вдруг из неизвестного за уголка пространства возникал кто-либо из Шкулевых, Никулиных или Гавриных, представителей древних потомственных здешних фамилий –